Глава восьмая. Ассамблея предусмотрела. Помещение отдела ВИС походило на модное ателье. Множество светильников, ламп, на стенах шторы, пол из светлого дерева и вдоль стены целая галерея гипсовых бюстов. Увидев их, младший Флинт испытал такое же неприязненное ощущение, какое появилось у него во время школьной экскурсии в какой-то музей всяческого старья. Из-за тяжелой шторы появился высокий, нескладный человек в бархатном фиолетовом костюме со взъерошенными волосами, напудренным лицом и подведенными тушью глазами. «Великолепно!» — звонко произнес он. «О, Боже!» — выдохнул младший Флинт, еще один сумасшедший. Нестор промолчал. «Проходите, прошу вас!» — обратился к ним странного вида человек. «Сюда!» «Хорошо, хоть вежливый!» — пробурчал Нестор и, прихрамывая, прошел за штору. Там оказалось какое-то сложное оборудование, а в общем все как в обычном фотоателье. Высокий человек стал поворачивать огромные овальные линзы, свисавшие с потолка на длинных металлических руках, под которыми находилось нагромождение самых разных непонятных вещей. «Прошу вас, располагайтесь, небольшое колдовство, и я в вашем распоряжении», — шепелявя пропел фиолетовый человек. Потом взглянул на Нестора, еще раз поправил линзы, пригладил свой непокорный чуб, тяжело вздохнул и продолжал. «Очень приятно познакомиться с вами. Меня зовут Январь!» Он протянул Нестору руку и улыбнулся, обнажив острые, как у кролика, резцы. «Я занимаюсь визами и темными паспортами!» Нестор, нисколько не смутившись, пожал ему руку и сказал: «Вот и хорошо. Нам как раз нужны два паспорта». Январь посмотрел на младшего Флинта. «Ему тоже?» «Да», — уверенно ответил Нестор. «С сотрудницами отдела Нитериадны мы сами разберемся». «Но это невероятно!» — воскликнул Январь. «Я еще никогда не готовил документ для малыша. Какое событие!» Малыш, о котором шла речь, с трудом подавил в себе желание двинуть кулаком по его напудренной физиономии. «И нельзя ли побыстрее?» — строго произнес Нестор, «поскольку мы весьма торопимся». «Ну, конечно, но тут требуется колдовство», — объяснил Январь. «Идемте со мной. Вот сюда, пожалуйста, встаньте между этими линзами. Начнем с вас». Нестор кивнул, настороженно озираясь. «Очень, очень хорошо», — произнес Январь, открыл какой-то ящичек, достал из него золотую монету и опустил ее в прорезь. «Что я должен делать?» — спросил Нестор, заметив, что линзы стали медленно вращаться вокруг. «Совершенно ничего. Какой профиль предпочитаете?» Нестор с подозрением рассматривал диковинное устройство. «Что вы сказали?» «Какой профиль предпочитаете, правый или левый?» «Думаю, что это не имеет никакого значения». «В таком случае правый», — решил Январь и повернул какой-то рычаг. Проверил показания индикаторов на пульте, тронул пару дросселей и, сдвинув мехи, предупредил: «Все готово, теперь, пожалуйста, не шевелитесь!» И отошел в сторону. Машина загудела, мехи стали нагнетать воздух в трубы, и линзы начали быстрее вращаться вокруг Нестора. Через минуту все остановилось. «Порядок», — объявил Январь. «Теперь можете выйти из кабины. Сейчас архив выберет для вас героя, изображение которого будет выгравировано на другой стороне медали». Нестор поднял бровь. «Что выберет?» «Героя», — повторил Январь, сдвигая огромный рычаг. Машина выпустила целый сноп искр, и гипсовые бюсты, стоявшие вдоль стены, пришли в движение, словно на транспортере они проплывали мимо сложной системы точно таких же линз, как те, между которыми только что стоял Нестор, останавливались на пару секунд и двигались дальше. «А для чего нужен этот герой?» — поинтересовался Нестор. О, ну это же будет ваш самый страшный враг. Это он задержит вас, когда выйдете из темных дверей. Если, конечно, сумеете. Задержит? Ну да, захватит в плен, поразит вас или убьет. Ну, это само собой. Январь хохотнул. Не можете же вы в самом деле думать, что когда подпишете документы, позволяющие войти в темные двери, и официально станете антагонистами, в других воображаемых местах встретят вас с распростертыми объятиями. На этот случай ассамблея и предусмотрела, чтобы каждому новому антагонисту соответствовал герой, который мешал бы ему, боролся с ним. Так поддерживается равновесие. Это означает, что мы теперь плохие, — с волнением проговорил младший Флинт. Ничего себе! Гипсовые бюсты, между тем, продолжали двигаться друг за другом, пока один из них не задержался возле линз чуть дольше. Его тут же схватили две скобы, машина фыркнула, скрипнула и снова выпустила сноп искр. Январь протянул руку к узкому отверстию, в кассовых аппаратах из таких выскакивает чек, и на ладонь ему выпала золотая, еще горячая монета, которую он протянул Нестору. На монете были оттиснуты два изображения. С одной стороны профиль Нестора, с другой — профиль юноши в пробковом шлеме, какие носили исследователи Африки в XIX веке. «Выходит, этот тип будет охотиться за мной?» — побледнев спросил Нестор. «По-своему, конечно. У каждого героя своя манера». «И можно узнать, как его зовут?» «Не здесь, извините. Я занимаюсь только визами и паспортами для желающих стать плохими, но не подвигами героев. Однако тут есть отдел...» «Достаточно!» — сердито прервал его Нестор. Январь с удовлетворением потер ладони. «Хорошо. В таком случае, сэр, мне остается только пожелать вам удачи за темными дверями. Удачи в свершении самых темных дел!» «Вау!» — воскликнул младший Флинт, еще больше разволновавшись. «Теперь вы и в самом деле стали настоящим плохим!» Нестор искоса посмотрел на него. «Твоя очередь, малыш!» «Я хочу левый профиль!» — заявил мальчик, которому понравилась эта история с плохими и темными дверями. Пока Январь подстраивал линзы под рост Флинта, Нестор решил посмотреть на бессмертных гипсовых героев. Возле некоторых имелась медная табличка. Тут оказались доктор Лемюэль Гулливер в окружении народа Лилипутии, автор басни о пчелах, сэр Бернард Мандевиль, юный Титус Гроан из романа «Гормингаст», герой французского феодального эпоса рыцарь Роланд с его волшебным мечом Дюрандалем, барон Мюнхгаузен, сидящий верхом на пушечном ядре. «Надо же!» — проговорил младший Флинт, получив свою монету с двумя оттисками. «Мне досталась женщина!» — он показал монету Нестору. «Повезло!» — заметил тот. Несколько минут спустя Нестор и младший Флинт торопливо шагали по коридору лабиринта. Нестор держал катушку, с которой постепенно сматывалась черная нить, казавшаяся нескончаемой. На каждом перекрестке нить дергалась, указывая, куда нужно свернуть. Так они прошли бесчисленное множество комнат, которым, казалось, не было конца, потом двинулись по тесным и узким коридорам, прошли по зеркальным залам и залам, где с потолка свисали тысячи забавных масок, при этом там и тут слышались чьи-то шаги, какие-то шорохи, стрекот, гудение. Выйдя из здания, двинулись по каким-то мосткам под завывание жуткого ветра, слыша при этом эхо чьих-то голосов, далекие крики, таинственную музыку. Прошли местность, заросшую гигантскими белыми папоротниками, и чем дальше вела их черная нить, тем более тускнел золотистый свет лабиринта, а тени вокруг становились все длиннее. Наконец Нестор и младший Флинт оказались возле ограды с воротами, составленными из острых металлических пик. По ту сторону ограды не было видно ничего, сплошной непроницаемый мрак. «Похоже, пришли», — мрачно заключил Нестор. Младший Флинт толкнул ворота и удивился, как легко они открылись. С резким противным скрипом повернулись на петлях ровно настолько, чтобы пройти. «Когда знаешь дорогу, нетрудно войти в темные двери», — заметил Нестор. Тут он почувствовал, как черная нить снова дернулась и потянул ее. Как и предвидел, в руке у него остался лишь обрывок нити. Ее только что отрезали. «Если захотим вернуться...» — Нестор вздохнул. «Если захотим вернуться, придется целую вечность бродить по лабиринту». «И что же теперь делать?» — с тревогой спросил младший Флинт, кивая на ограду. Оттуда из мрака доносился глухой шум волн, бьющихся о скалы. «Превращаться в плохих», — ответил Нестор, сжав в руке свою золотую монету. Январь. Этот фотограф судьбы, этот гравер монет с помощью своей машины, создающей портреты, навсегда связал мою жизнь с жизнью капитана Спенсера. Кто решил это?